Глава 8. В любой экспедиции Камералка — чисто райское местечко. Глянь, прохладно, тихо, не пыльно, вода рядом в ручье. Словом, сиди, прикасайся к древности, очищай находки и наслаждайся. Разглядывай, сколько душа пожелает, трогай, изучай, мечтай, рассуждай о тщетности бытия и вечности. Тут мелкие мысли в голове не задерживаются, больше на философию тянет. Анатолий придержал ее под локоть, и они осторожно спустились по ступеням, выложенным плоскими камнями, к большой шатровой палатке, стоявшей на дне неширокой ложбины. Рядом протекал узкий, но бурный ручей, на берегу несколько пластмассовых тазиков. Возле них сидела на низкой скамеечке маленькая седая женщина, и что-то сосредоточенно очищала щеткой, то и дело поднося это что-то к очкам и тщательно рассматривая. «Ольга Львовна!» — окликнул ее Анатолий. — Вот, помощницу вам привел. Женщина оглянулась, поднялась со скамеечки и, сняв очки, потерла переносицу, затем близоруко прищурилась. — Помощница — это хорошо, — обвела Татьяну взглядом. — Первый раз на раскопках. — Первый, — кивнула Татьяна, — но я постараюсь не огорчать вас. Женщина хмыкнула. — Работа у нас несложная. Керамику моем, кости считаем. «Таня — профессиональный художник». Анатолий слегка сжал ее локоть. «Будет зарисовывать находки». «Прекрасно». Ольга Львовна скупо улыбнулась. «Художники нам нужны». И сделала приглашающий жест в сторону палатки. «Добро пожаловать в мои хоромы». Они вошли в палатку. Спартанская обстановка. Раскладушка, на ней подушка и спальник. В углу ствол деревца с коротко обрубленными сучьями, на которых висела кое-какая одежда. Штормовка, свитер, старые камуфляжные брюки в пятнах. Тут же стояли резиновые сапоги и глубокие калоши с толстыми шерстяными носками. Возле раскладушки домотканный половичок. В центре длинный стол, накрытый куском брезента. На нем рулон полиэтилена, кучки керамики, какие-то железки, покрытые окалиной и ржавчиной, черные наконечники стрел, большая конторская книга и несколько толстых тетрадей с закрученными по углам клеенчатыми обложками. И среди этого нагромождения вещей стеклянные баночки, в которых пламенили букетики жарких и синих водосборов, расцветившие мертвую натуру. Рядом со столом, в углу, один на другом, с десяток деревянных ящиков и картонных коробок. На стеллажах вдоль стен тоже коробки, ящики, пластиковые контейнеры с надписями, сделанными черным маркером. Снимая на ходу резиновые перчатки, Ольга Львовна подошла к столу. Накинула взглядом развалы на брезенте, перевела его на Татьяну. «Здесь, в камералке, мы обрабатываем то, что подняли из раскопа. Считаем, сортируем, моем, оформляем паспорта, записываем, фотографируем, зарисовываем. Ну, конечно, это касается значительных находок. Мелкий хлам, который не представляет исторической ценности, отправляем в мусор. Те, что достойны изучения, упаковываем и передаем в музей. Там их обрабатывают дальше». Часть отправят на реставрацию, остальные занесут в компьютерную базу данных, присвоят учетные номера. Словом, начнется вторая жизнь этих обломков. Ольга Львовна одна справляется с уймой работы. Анатолий обнял ее за плечи. «Что бы я без вас делал?» «Пока справляюсь. И не льсти!» Строго посмотрела на него камеральщица. «Я придумаю, как на тебя отыграться!» Она подтянула к себе одну из коробок, достала оттуда пакет из серой бумаги, в которой когда-то упаковывали сахар и крупы, раскрыла его и показала Татьяне керамического барашка. «Вот, ребенок, видно, потерял, а мы через 300 лет нашли. Забавный, правда?» Голос Ольги Львовны потеплел, она ласково погладила игрушку пальцем. «Смотрите, совсем не поврежден, ни трещина, ни скола. Замечательно сделано, с любовью. Возможно, гончар слепил его для своего малыша. Теперь нам нужно понять, кем он был, русским или кыргызом. Для этого будем сравнивать похожие изделия, анализировать». «Я вам сразу скажу, кыргызское изделие». Анатолий взял в руки барашка. «Гляньте, характерные узоры по бокам, посадка головы. У кыргызов были свои отменные гончары и производили не только посуду, но и игрушки. Тебе виднее?» — сказала Ольга Львовна, и, забрав у него барашка, вернула его в пакет. Вот так ученые делают выводы, порой на одном артефакте. Остальное подгоняет под свою теорию. «Обижаете, Ольга Львовна!» — вспыхнул Анатолий. «Не о тебе речь. — сухо заметила камеральщица. «Сам знаешь, о ком говорю». «В семье не без урода», — пожал плечами Анатолий. «Улов пока не богатый», — продолжала, как ни в чем не бывало, Ольга Львовна. «Но со временем, надеюсь, находки валом пойдут, так что работы всем хватит. Вон, вчера какую дуру притащили». Она кивнула в угол, где стояло нечто большое, с виду тяжелое, отдаленно напоминавшее якорь. Как оказалось, Татьяна не ошиблась. Заметив ее взгляд, Анатолий пояснил. «Под утесом, на берегу, скорее всего, располагался причал для судов. Этот якорь ребята вчера случайно обнаружили в песке, на отмеле, когда купались. За 300 лет русло сместилось метров этак на 100 к западу, вот он и оказался на поверхности, только часть лапы была видна». «Дойдем и до якоря», — усмехнулась краешком губ Ольга Львовна. «Никуда он от нас не денется». Она потерла маленькие сухие ладони. «Да. А подписывать находки? Вообще прекрасное занятие. Тренирует внимательность, учит концентрироваться и, между прочим, вырабатывает хорошо уверенный почерк. В общем, куда ни глянь, везде наилучшие условия для совершенствования себя любимого и своих навыков». Она произнесла эти слова откровенно назидательно, с интонациями старого педагога. Татьяна внутренне съежилась. «У меня хороший почерк, четкий», — пролепетала она смущенно. Ольга Львовна смерила ее взглядом из-под очков и перевела его на Анатолия. «Перстень принес». «Уже знаете», — усмехнулся Анатолий. «Какая сорока на хвосте доставила?» «Много сорок, и все горластые», — буркнула Ольга Львовна и протянула руку. «Показывай». Анатолий подал ей пакетик с перстнем. Ольга Львовна осторожно вытряхнула его на ладони и некоторое время сосредоточенно рассматривала. Затем произнесла. «Занятная вещица. Что ж, зарисуйте». И посмотрела на Татьяну. «Не тушуйтесь. У завхоза есть раскладушка. Можете поселиться в этой же палатке. Все веселее будет». «Правда?» «Я бы хотела». Татьяна посмотрела на Анатолия. «Бабушка Таис не обидится?» «Главное, чтобы тебе удобно было», — улыбнулся Анатолий. «А вещи твои к вечеру привезут. Ну, правда...» Он почесал в затылке. «Комаров здесь много, особенно вечером». «Ничего, с комарами справимся», — пообещала Ольга Львовна. «Есть у меня чем их отпугивать, не бойся». «Тогда я побежал?» «Беги», — позволила Ольга Львовна, и когда Анатолий ушел, долгим взглядом посмотрела на Татьяну. «Чай пить будем?» «Я только что пила чай», — растерялась Татьяна. «Ну и славно. Пила так пила». Ее отказ, похоже, совсем не огорчил Ольгу Львовну. «Тогда за работу. Устраивайте за столом, не стану вам мешать. Пойду к своим черепкам». Она направилась к выходу, но на пороге палатки остановилась. «Байчей надо быть! Байчея! Чего вы смущаетесь по каждому поводу?» «Я бойкая». Татьяна неловко улыбнулась в ответ. «Просто не привыкла еще. Здесь столько всего необычного, интересного». Ольга Львовна хмыкнула. «Ну, это на первых порах, все интересно. На самом деле сплошная рутина, серые будни, пыль и грязь. Пока не пройдем слой золы на раскопе, вряд ли найдутся какие-нибудь значительные вещи. Этот перстень не исключение, конечно. Скучно находить одни глиняные черепки и гвозди. Только сумасшедшим археологам важен каждый артефакт, даже его фрагмент. А простой землекоп рассуждает по-другому. Находка перстня не просто возродит интерес. Ребята теперь с удвоенным тщанием будут копать и перебирать грунт. Вдруг кому-нибудь повезет еще больше. Они из кожи вон лезут, чтобы перед другими отличиться. Такое вот негласное соревнование между квадратами». «Я видела, как сбежался весь раскоп, когда обнаружили перстень», — улыбнулась Татьяна. «Столько восторга было, столько восхищения и любопытства». Вдобавок Анатолий замечательную историю о нем рассказал. «Этого у него не отнимешь», — согласилась Ольга Львовна. «Ходячая энциклопедия. И человек очень порядочный, отзывчивый. Оттого и работаю с ним 10 лет. Другой такую грымзу, как я, давно бы пнул под зад, а он терпит». Она натянула на руки резиновые перчатки и улыбнулась уже приветливо, как давний знакомый. «Работайте, Танюш. Не буду вас больше отвлекать». И вышла. Татьяна вздохнула и снова огляделась по сторонам. Затем села на скамейку, тяжелую, неуклюжую, вместо ножек — березовые чурки. Достала из папки бумагу, несколько аккуратно заточенных карандашей. Долго и пристально разглядывала перстень. Вот еще один подарок из прошлого. Придет время, когда она все расскажет Анатолию. А там уж, пусть верит или не верит, это его дело». Надо только собраться с мыслями и с силами, конечно. А сейчас рано. Слишком плохо он ее знает. Она задумалась. А что она знает об Анатолии? О его жизни, работе, увлечениях? О его отношениях с женой и сыном? Ведь их переписка, по сути, была игрой в одни ворота. Он больше расспрашивал о ее здоровье, занятиях. Она отвечала, когда откровенно, когда не очень. Он же писал о себе скупо, больше отшучивался, иронизировал по поводу уйму дел, в которых погряз головой. Конечно, она предполагала, что это связано с археологией, преподаванием в вузе, но все это было слишком общо, хотя на расстоянии воспринималось вполне закономерно. Он сетовал иногда, что дела идут не так, как хотелось бы. Поиски Абасукского острога затягивались, отнимали много сил и времени, и тогда она робко предложила ему поискать в Барсучьем лагу. Дескать, слышала об этом месте от тети Аси, но ничего больше не помнит, так что никакой конкретики. Анатолий неожиданно загорелся и даже объяснений не потребовал, откуда Анастасия Евгеньевна могла знать об остроге. Видно, так велико было его желание отыскать таинственное городище, что он беспрекословно поверил ее намекам. И когда поиски увенчались успехом, она получила от него восторженное письмо, полное благодарности и любви. Нет, он не признавался в своих чувствах, но каждое слово было настолько пропитано теплотой и нежностью, что она долго не могла прийти в себя от неожиданности. Несколько дней ходила под впечатлением, а затем распечатала письмо и носила всегда при себе, в кармане рубахи или куртки. Потом на смену восторгу пришло удивление, а чуть позже — сомнение. Написал бы Анатолий это письмо, если бы ее совет оказался пшиком, и он напрасно потратил бы свое время, а вдруг разочаровался бы, счел за полоумную девицу, пожелавшую таким образом привлечь внимание к своей персоне вообще. Может, она все придумала? Копание в себе привело к всплеску депрессии. Она хандрила, плохо спала, несколько раз всплакнула в ожидании нового письма, которое неожиданно задержалось. Татьяна даже решила, что все кончено. Теперь у Анатолия появилась новая любовь, острог, главное в его жизни. О ней он забудет, потому что нельзя раздвоиться и уделять равноценное внимание той и другой любви одновременно. Впрочем, она уже и в искренности его чувств сомневалась. А позже и вовсе твердо решила, что все ее робкие догадки — лишь плод непомерной фантазии. Но вскоре пришло новое письмо, которое просто лучилось нежностью. Она обрадовалась, как сумасшедшая, и если бы ноги слушались, то пошла бы, наверное, в пляс от радости. И упрекать его, оказывается, было не в чем. Все эти дни, которые она с трудом пережила, Анатолию пришлось много что доказывать, убеждать начальников и коллег в целесообразности раскопок, оформлять кучу документов, писать пояснительные записки. Да, она в любом случае не стала бы его упрекать только за ту пару слов, с которых начиналось письмо. «Родная моя», — писал Анатолий. Ох, знал бы он, как эти слова встряхнули ее душу. Татьяна ожила и повеселела. Благо, что за окном сквозь серый сумрак вновь проглянуло солнце. Сырую питерскую зиму вытеснила весна, а весной у нее всегда улучшалось настроение. Как хорошо ей работалось те дни, напоенные счастьем и светом новой любви. Работалось? Она с недоумением взглянула на лист бумаги, лежавший перед ней. Надо же, увлекшись воспоминаниями, она продолжала рисовать, и перстень вышел что надо. Анатолию понравится. Она удовлетворенно вздохнула, затем подумала и скопировала рядом надпись с внутренней стороны ободка. Еще подумала и на отдельном листе бумаги нарисовала худую кисть с тонкими длинными пальцами, набухшими венами, узловатыми суставами. И снова перстень на указательном пальце. Это была рука Бауэра. Ей даже не пришлось напрягаться, чтобы представить ее. Только перстень этот отличался от найденного тем, что был светлее, и оба изумруда находились в глазницах льва. Она закусила губу и добавила еще чуть-чуть зелени. Изумруды вмиг засияли, да и сам рисунок словно ожил. Тогда она достала новый лист бумаги и снова принялась за дело. Лицо Бауэра стояло перед глазами. Длинный, с небольшой горбинкой нос, тонкие, презрительно сжатые губы, впалые щеки и глаза, круглые, с тяжелыми веками и слегка на выкате. Да, на выкате. Татьяна добавила несколько штрихов и только тут поняла, как затекли ноги и спина от сиденья на неудобной скамейке. Она отодвинула рисунки, потянулась, затем встала. Прошлась по палатке, разминая ноги, затем взяла со стола рисунок, тот самый, с портретом Бауэра, и, вытянув руку, некоторое время рассматривала его, держа на удалении. Нет, что ни говори, а получилось великолепно. Бауэр выглядел как живой. Тут Анатолий удивится. Правда, ее фантазии, да и только. Она озорно усмехнулась. Ничего, наступит час, когда его изумлению не будет предела, но позже. А пока не стоит торопить события.